когда голубая лента реки заизвивалась буквально в сотни шагов. «Здесь заканчиваются мои земли, и здесь мне придется вас оставить, леди. Вы по-прежнему желаете продолжить путь в одиночестве?» «Я не одна». «Тогда где же ваши люди?» «Неподалеку», — туманно объяснила я. «Боюсь, вы заставляете держаться их в стороне. С некоторых пор мои спутники стали недоверчивыми к незнакомцам, так что, полагаю, они предпочтут выждать и убедиться, что с вашей стороны не исходит никакой угрозы». «Но я не вижу никаких следов». «Они умеют хорошо прятаться». «Хорошо», — наконец сдался Дагон. «Но до переправы мы дойдем вместе». Я пожала плечами, внутренне радуясь тому, что так легко отделалась. «Как скажете, я просто не хотела вас утруждать». Мы таким же порядком спустились с небольшого холма к выстроенной на берегу переправе. Собственно, это был самый обычный бревенчатый мост, каких и на моей родине имелось в достатке. Только здесь он не рассчитан на проезд внедорожника. Его габаритов едва хватало, чтобы без помех прошла одна единственная телега или два тесно прижавшихся друг к другу всадника. Поскольку речка была не широкой, то вкладывать в переправу средства не имело большого смысла. Пока одна телега едет, вторая подождет на берегу. Видно, не так уж часто в этой части Валиона одновременно встречались два крупных каравана, идущих в противоположных направлениях. Поэтому и за мост никто особо не родил. Я с невыразимым облегчением увидела конец своих колебаний. Слава Богу, добрались, а то все ноги успела стоптать за этот долгий день. Хотя Эрхас честно приспосабливался к моему небыстрому шагу, не заставляя идти бойче. А мне было тяжеловато. Мешок-то я ему не отдала, хотя он честно пытался выглядеть галантным. Но мало ли, чего ему в голову могло взбрести. Лучше уж я сама потащу свой баул, чем буду всю дорогу думать, как добыть свои запасы, точнее, мои единственные запасы, из его цепких рук, если вдруг что-то пойдет не так, и мне придется поспешно прощаться. Вот это тащило. Ох, моя спина! Всего хорошего, господин Эрхас, вежливо улыбнулась я, остановившись возле последних деревьев. «Вы мне очень помогли. Еще раз примите мою благодарность». «Прощайте, леди», — кивнул Дагон, после чего откланялся и с поразительной легкостью взлетел в седло. «Рад был встрече. Сожалею о том, что не смог вас отговорить». «Было приятно познакомиться». Поспешила закруглиться я и, отвернувшись быстрым шагом, двинулась к переправе, чувствуя на себя его пристальный взгляд. Мост, к счастью, пустовал, и пустовал, судя по всему, давненько. На дороге ни свежие выбоины, ни следа от колес. Кажется, тут дня три, как минимум, никто не проезжал. Впрочем, оно и к лучшему. Ни на кого не нарвусь больше. А впредь вообще буду сначала посылать вперед Лина, и только потом осторожно выглядывать из-за кустов. Второе такое испытание для моих несчастных нервов будет, пожалуй, излишним. Думаю, стоит начать сочетать ослиное упрямство с разумной осторожностью, как и советовал Дагон, чтоб ему пусто было. Иначе в один прекрасный день я все-таки оплошаю и на чем-нибудь проколюсь, и тогда прощаю мое инкогнито. Когда я ступила на доски, с грустью поглядывая на противоположный, ужасно крутой берег, на котором мне придется примерно с полчаса переть свой мешок исключительно в гору, позади раздался какой-то невнятный шум. Я беспокойно поежилась, искренне надеясь, что у Шейри хватит ума прошмыгнуть на ту сторону раньше. Но непонятный шум повторился, поэтому пришлось с недобрым предчувствием обернуться. Больше из-за того, что шум этот вдруг стал напоминать отголоски яростной драки. И как раз к этому времени распался на звуки нешуточной борьбы и визг двух сцепившихся друг с другом зверей.